И с этим заклинанием повезло. Я расширил свой атакующий потенциал. Теперь могу не только жечь электричеством, но и насаживать противника на ее острие. Интересно, как это будет работать? Где Белль? Пока уже к кобальдам наведаться. Если судить по Вальдира Мессенджеру, она не в игре. Белль, я жажду устроить геноцид кобальдам. Ты со мной? Прочитает, как появится, надеюсь. А пока не стоит терять время впустую. Меня ждет котел и захватывающий мир спецлитературы. Но прежде, поход за ресурсами. Тем более, что мной обнаружены в ящике стола прекрасный нож травника и медная лопатка травника. Если выкапывать и аккуратно срезать травы, увеличит ли это качество зелья? Посмотрим. Забежал по пути к торговцу и купил еще раз кожаные переметные сумы для Оливера, чему он был несказанно рад. Затем мы заложили широкий круг вокруг поселка, собирая все, что высвечивалось радужной вспышкой и находилось чутким нюхом Оливера. Вернулись в лабораторию, где обнаружилась Белль, сидящая за столом и забросившая на него ноги, внимательно читающая книгу, которую не смогла стащить вчера. «Привет, Белль, освободи рабочее место, пожалуйста». «Привет», она подняла на меня задумчивые глаза, «сейчас», разбежался. Тем не менее она встала, взяла от стены другой стул, с диким грохотом подвинула его к противоположной стороне стола и уселась, опять задрав ноги на стол. Я занял рабочее место, зажег горелки под обоими котлами и начал процедуру подготовки ингредиентов. Руки измельчают сами, работа идет на автомате, поэтому есть возможности пообщаться. «Белль, а у тебя какая профессия?» «Я оружейник», – рассеянно сказала она, перелистывая страницу. «Но ты не похожа на кузнеца, у тебя бороды нет, а я и не кую». Мой игривый тон явно не поддержан. А что тогда делаешь? Игра-то типа средневековая, куда тут без железа? Для лука железа не нужно, не мешай. Я заткнулся, сосредоточившись на процессе. Первой партией поставил вариться малые зелья маны в большом котле и регенерации здоровья в малом. Вытащил книгу наугад, описание способов увеличения силы простейших зелий. Неужели это то, о чем я подумал? Так, ингредиенты все те же, все дело в дозировках. Поздравляем, вы изучили новый рецепт, среднее зелье здоровья. Поздравляем, вы изучили новый рецепт, среднее зелье маны. Сегодня не день, а просто праздник какой-то. Прямо чувствую себя бородатым директором кукольного театра, который сидит на коврике из шкуры пуделя и смотрит на догорающего в камине деревянного человечка. Кстати, о прокачке заклинаний забывать нельзя. Я применил тотем и светильник и начал разливать зелье по склянкам. Белль подняла голову от книги, посмотрела на меня заинтересованно, но ничего не сказала. Я же, слегка трясущимися от волнения руками, поставил в большой котел среднее зелье жизни, а в малый котел – малые зелья силы. Теперь нужно провести еще один эксперимент, только сначала соблюсти меры безопасности. «Белль, я тут одну штуку буду делать, может образоваться облако токсичное, так что ты будь готова выскочить из лобы, если что». Белль опять промолчала. Даже взгляда от книги не оторвала, только показала большой палец поверх, типа она меня услышала. Я же пошел копаться в корзинах с рудными камнями, достал один с красными прожилками, один желто-зеленый, который внезапно определился у меня в руках как самородная сера. Из шкафа достал солидно выглядящие каменные ступку и пестик и растолок красный с прожилками камень. Глубоко вдохнул, задержал дыхание, на всякий случай, и нажал пестиком на камень самородной серы, одновременно активируя алхимическую стабилизацию. Два движения пестиком, три, пуф, и я в ядовитом облаке. Белль не задела, вон сидит хохочет. Я применил на себя очищение и побежал за водой, моя внутри облака осталась. Ликвидировал облако разбрызгиванием воды изо рта и задумался над тем, что же я делаю неправильно, стараясь не обращать внимания на продолжавшую хохотать лучницу, ядовито комментирующую ситком молодой алхимик. Еще раз посмотрим описание заклинания. Воздействует экстремально низкой температурой. При применении на ингредиент останавливает процесс порчи ингредиента на 24 часа. Повторное применение вызовет мгновенную порчу ингредиента. При применении на готовое алхимическое изделие останавливает алхимические реакции изделия внутри упаковки до момента ее упаковки, повреждения. Внутри упаковки. До момента повреждения упаковки. Еще раз растереть камень с красными прожилками, высыпать в склянку. Теперь отдельно растереть самородную серу, активировать алхимическую стабилизацию на склянку и осторожно всыпать туда растертую серу, заткнуть пробкой. Бинго! Внимание! Вы самостоятельно воссоздали алхимический рецепт. Ваша мудрость повышается на 1 ед и 8 уровень профессии. Кстати, что там у меня получилось? Порошок кобольда-отравителя. Алхимический порошок. Качество. Неплохое. Порошок, создающий отравленное облако при попадании в воздух. Не очень подробное описание. Ни урона, ни времени действия яда, ни времени нахождения облака в воздухе. Кстати, зелья в котлах готовы. Спешу разлить их по склянкам и поставить новые. Средние зелья здоровья в большом котле. Малые зелья регенерации маны в малом. Теперь по понятному наконец-то процессу сделать еще 8 порошков кобольда-отравителя. На большее количество самородной серы не хватит. Зато осталось еще 6 камней с красными прожилками, значит можно сделать порошок кобольда-пироманта, если найдем 6 серо-зеленых кристаллов. Кристаллы нашлись, и 6 склянок были заполнены новым способом, в емкость, замороженную алхимической стабилизацией. Аль, это Белль гаркнула мне над ухом, так что я взвился над столом. Это что, зелье злого духа, экстракт шептуна, или навозная вытяжка? Я молча передал ей склянку с порошком. Она посмотрела, саркастически скривилась и вернула обратно. Я все прочитала, решительно заявила она, и мне скучно. Пойдем тебя качать. 5 минут, заверил ее я и начал крутиться побыстрее. 4 десятка малых зелий маны в торговый зал. Лем, кстати, пропал куда-то, не иначе как вчерашнюю выручку прогуливает. Готовые зелья разлить в сумку. Остальные зелья и порошки тоже в сумку. На столе прибрать, книги на место, позвать скучающего Оливера и на выход. Я готов, заявил я подпирающий стену Белль, и мы зашагали в сторону данжа. Белль, нашла что полезного в книге? Я знаю, что любопытство это порок, и оно погубило кошку, но сделать с собой ничего не могу. А да, плюс 5% к дальности действия луков, изготовленных из эльфийских пород дерева. И еще на дамаг там бонус, с горьким сарказмом произнесла она. Так это же круто вроде. Ну конечно круто. Только вот я с эльфийской древесиной не работаю. Она для простых луков используется, а я составные делаю, как вот эта малышка. Она подняла свой черный причудливо изогнутый короткий лук. Выглядит убойно, и роговые накладки внутри, и обклеенная чем-то вроде змеиной кожи спинка. Явно делалась с любовью. Но там же внутри все равно сколько-то дерева есть, не унимался я, почему бы сердцевину лука из эльфийского дерева не сделать? Резать живое эльфийское дерево – это преступление. Эльфийское дерево для луков почти не обрабатывают, они его выращивают уже как готовый лук. Если такое дерево, да обрезать, и в качестве сердцевины это будет, она бросила быстрый взгляд на меня, это будет очень темная вещь. Белль замолчала, и оставшееся до данжа время шла молча, к тому же еще и хмурясь. Перед входом в данж она буркнула, как вчера, и заняла позицию сзади слева от меня. «Белль, включи, пожалуйста, свет, мой только на 3 метра берет», — ровным голосом попросил я. Белль молча вытащила светильник и активировала его. Я тоже активировал свой, надо же качать. Применил защитный полог и двинулся вперед, пустив перед собой Оливера. Завидев отряд кобальдов, я первым делом поставил призрачный тотем и сразу же сменил заклинание в этой руке на каменное острие, так что каждый предварительно помеченный Белль, бежавший на нас кобальд, был сначала проткнут каменным шипом, а потом дожарен до кондиции ударом электричества. Так мы двигались по верхнему уровню шахты, никуда не спеша, прокачивая заклинание и качая мою драгоценную тушку. Белль вроде избавилась от своего угрюмого настроения и вовсю подшучивала над тем, как я ставлю призрачный тотем, каждый раз крича «дайте ему в бубен», то есть бубен, или, выпустив стрелы, начинала прыгать вокруг тотема на одной ноге и гортанно напевать «хэ-и-я, хэ-и-я». Когда мы добрались до выхода на 2-й уровень шахты, я получил 5 уровней, а Оливер, который почти не участвовал в схватках, 2. Мы присели отмедитировать ману и посовещаться. «Ну что, Аль, как ты считаешь, стоит нам соваться на 2-й уровень? Это зависит от того, что мы там встретим», — солидно ответил я. «Надо, кстати, свободные очки распределить, маны очень не хватает. Там все те же кобальды, только появятся воины и заклинатели, которые призывают мелких демонов. Так что попасть на пак в 7-8 мобов там можно запросто, и уровни у них уже побольше. И воины там со щитами и доспехах, хоть и плохоньких, и заклинатели там. Все-все-все, я понял», — перебил я ее, подняв палец. «Ты туда соваться без танка не хочешь, я правильно понимаю?» Дождавшись кивка, я продолжил. Мар сказал пойти к наместнику и взять у него пиона танка, моей двойки репутации для этого должно хватить. ПФФ, фыркнула белый как кошка, вот еще, с пионом экспо делиться. Давай я лучше знакомого одного притащу, он танк и дело свое знает на пять. Ну зови, мне правда было все равно, танк-то нужен, как ни крути. А пока она общается в чате, я свободные баллы распределю. 3 в выносливость, 7 в мудрости, 15 в интеллект. Текущий уровень персонажа, 55. Базовые характеристики персонажа, сила, 10. Интеллект, 125. Ловкость, 4. Выносливость, 53. Мудрость, 86. Доступных для распределения баллов, 0. Быстрая проверка статуса прокачки заклинаний. Защитный полог, прокачан почти на 3/4. Каменное острие, больше половины. Призрачный тотем леса и крошечный светильник, на 2/3. Удар электричеством тоже прокачался уже больше, чем наполовину. Воздушный скутум только начал прокачиваться. Маны не хватает на все. Интеллект нужно повышать до 180, чтобы получить очередного умника. Он неплохую прибавку к мане даст. Да и до второго мудреца недалеко. Надо еще обязательно выделить время на чтение. Кто знает, что там за сокровища на полках запрятаны. Все упирается во время. Хоть прямо и не выходи из этой вальдиры. Мои неспешные размышления были прерваны цокающими звуками из шахтного прохода, по которому мы сюда пришли. Я подобрался было для боя, но посмотрел на усмехнувшуюся Белль, готовую выдать новую порцию язвительных замечаний, и сел на место. Через пару минут на свет вышли два игрока. Первым стоял источник цокающего звука, бочкообразный крепыш-гном в кольчуге и рогатом шлеме, с большим щитом и серпообразной секирой за спиной. Сапоги его, судя по всему, были подкованы железом, поэтому он так громыхал. Похоже, это и есть наш танк, никого сейчас как же, уровень 52, значок клана Рунный Орден в наличии. За его спиной прятался еще один игрок, невысокий и худой, даже скорее тощий, одетый в разномастные тканевые и кожаные вещи. «Сейчас, ты зачем этого сюда привел? Я просила только тебя подойти», — взвилась Белль. «Да ладно, Белль, подкачаем братишку, жалко тебе что ли?» — примирительно загудел «Сейчас, а я тогда себе ничего не возьму, ни добычи, ни денег, и ему ничего не надо, только опыт». «Пожалуйста», — проныл из-за спины за нескладный парень. «Я присмотрелся, мама моя, 16 уровень, нигтише, чем шепот». «А ты вообще молчи!» — продолжала буянить Белль. «Алией Чимбарса стер, иди теперь сам мучайся!» «Белль!» — загудел опять гном. «Чего Белль?» «Припер, понимаешь, мы и без тебя сможем. Нам вон свинья потанкует!» «Это кабан!» — спокойно вставил слово я. «И ты давай помолчи, Аль! Тебе слова не давали!» «У-у-у-у-у!» — протянул я, медленно вставая. «Пойду я, пожалуй, а то вы тут собачитесь, а часики тикают!» Я уж лучше зелья поварю и книжки почитаю, больше пользы выйдет. Да иди, знаешь куда иди, иди в, Белль, перебил я ее, подняв руку, досчитай до 10, а потом говори. 10 секунд она буравила меня ненавидящим взглядом, потом как-то обмякла и махнула рукой. Да хряк с вами, Аль, ты же свою кровную экспу будешь этому чучелу отдавать. Чем, это уже нашему мелкому попутчику, из оружия что есть. Тот молча достал и размотал тонкую железную цепь, почти цепочку, кажется, даже со следами ржавчины на ней. «Уэлэлэлэлэлэ», — проревела Белль, с силой шлепнула себя по лбу, изобразив фейспалм. «На, чучело ты страшное», — она протянула ему вытащенный из сумки простой лук и колчан со стрелами, «ловкость покачаешь заодно». «А разве он пользуется луком?» — робко почти прошептал Чем. «О, еще как, один из лучших стрелков Вальдиры». С преувеличенной гордостью заявила Белль, Чем просиял и схватился за лук обеими руками. «Пошли, инвалидная команда!» Устало распорядилась Белль, и мы шагнули в проем прохода, ведущего на второй уровень шахты. Глава 19. Что-то пошло не так, опять, или снова? Аль, не спи. Белль права, мне нужно перестать отвлекаться. Находиться рядом с Чемом, это просто что-то невероятное. Вот он стоит, тщательно прилаживает пятку стрелы к тетиве, высунув кончик языка наружу от усердия. Вот наконец-то получилось, он натягивает лук, зажмуривается обоими глазами и, дзынь, тетива спущена, стрела осталась в пальцах. Вот он опять упорно прилаживает пятку стрелы к тетиве, высунув язык и водя им справа налево и обратно. Через некоторое время страданий лук натянутый, дзынь, хлопает тетива и стрела летит боком об стену штольни. А сейчас уже желтый, Между прочим, я делаю шаг ближе и начинаю исцеление. Оно у меня третьего ранга, так что занимает совсем немного времени и намного больше маны. Основная работа по перемалыванию кобальдов лежит на Беллищизе, но так как мы в группе, опыт поступает исправно, хоть и не таким потоком, как на первом уровне шахты, где я его хлебал в одно рыло. На этом уровне противники были поразнообразнее. В одном отряде могли находиться до 10 клыкастых рыл, причем это могли быть и копатели с надсмотрщиками, и воины, одетые в холщовые пропитанные солью до твердости панцири, а иногда и заклинатели в драных красных плащах, в компании с призванными низшими демонами, похожими на жаб с одной толстой задней ногой. Эти трехлапые подобия земноводных звались попрыгухами и умели очень редко и очень неточно плеваться кислотной слюной. Правда, после гибели хозяина заклинателя, попрыгухи забывали о дальнем бое и бросались на щиза в рукопашную, где их и настигала гибель, причем в основном от клыков Оливера, которому, похоже, демоническое мясцо пришлось очень даже по вкусу. С учетом того, что заклинатели были для Беллы первоочередной целью, и улетали за 5 секунд, кислотных плевков нашему танку почти не доставалось, чему он был весьма рад, ведь прочка у вещей не резиновая, ее не растянешь. Хорошо иметь в отряде прокачанного лучника. В луте начали попадаться новые рудные камни, часть из которых определились как куски серебряной руды, а также иногда самородное серебро, его явно можно использовать как алхимический ингредиент. Нужны знания по алхимии, а где с моим проклятием найти наставника? Уверен, что если бы у меня была прокачана профессия шахтера, я бы еще много чего интересного в этой шахте нашел, вон как сейчас по стенам зыркает, явно примечает что-то, рассчитывает, наверное, потом вернуться сюда со своей гномьей шайкой как следует и сколошматить все стены киркой. Эффект кольца, кстати, не активировался давно, это хорошо и плохо одновременно. Хорошо, потому что хорошо, а плохо, потому что знаю я этот рандом, сейчас ничего, а в самое неподходящее время начнет активироваться каждую минуту. Больше часа мы уже исследуем второй уровень шахты, нашли несколько небольших пещер, бывших казармами кобальдов-воинов и одновременно складами по сбору рудных камней. Переметные суммы Оливера почти заполнились, я уже складывал в них только серебряную руду и самородное серебро, ибо они должны стоить неплохие деньги. Нашлись также несколько агатов и ониксов. Мы с Оливером, как и сейчас, получили по 2 уровня, а чем поднял целых 4, но все также возился с луком, частенько тонко взвизгивая, когда тетива хлестала его по запястью. А потом все кончилось, причем самым неприятным для меня образом. Во время очередного привала для медитации и восстановления сработал эффект кольца, и я в ошеломлении уставился на появившееся рандомом число 16. Пока одну секунду я соображал, эффект уже начал действовать. Быстро, все от меня на 10 метров. Заорал я как сумасшедший, без вопросов. На 10 метров, не успел. Первым в посмертный туман превратился Чем, потом Оливер, затем осознавшая все и уже побежавшая назад Белль. Остался только сейчас, с тоненькой ниточкой красного цвета в хитбаре. Вы получили временный статус приспешник тьмы. Черт, сейчас, я отлечу. Я бросился к Щизу с исцелением наготове. Не тронь, отойди. Он попятился назад, прикрывшись щитом и вытаскивая зелье здоровья из слота на поясе. В штольне между тем раздался топот ног кобальдов. К нам приближался один из отрядов. «Сейчас, сзади!» — закричал я, пятясь назад. «Ага, сейчас, как же!» — сказал он, допивая второе зелье, направляясь ко мне и вытаскивая секиру из-за спины. «За братишку урою тебя не один раз!» Я продолжал пятиться, но сейчас сокращал расстояние и уже начал отводить секиру для удара. «Сейчас, на мне проклятие!» — я думал, Белли сказала. Я продолжал пятиться, но недостаточно быстро. Сейчас нагнал меня и одним ударом снес четверть жизни. Я врубил исцеление, но это только отсрочит конец, все отличить я не успею, а атаковать в ответ я не хочу, да и не смогу я в одиночку танка завалить. Эффект снял с него больше 2600 хитов, а он жив остался. Я столько не сниму, тем более с учетом наличия у него щита. Но вот подряд раздаются 2 шипящих звука, и от спины Щиза повалил пар. Гном резко повернулся, стараясь держать меня в поле зрения и одновременно заглянуть себе за спину. А там были 2 попрыгухи, уже плюнувшие кислотой, за ними уже поспевали кобальды. Мне их не было видно, светильник Беллы пропал с ней вместе, а мой бил только на 3 метра, но у Щиза возможно было какое-то умение на ночное зрение под землей. По гному уже попали пару раз, и я сделал шаг вперед и вытянул вперед исцеляющую руку. «Шилнах!» — проорал сейчас. «Ну и ладно, не очень-то и хотелось. Не буду ему помогать, раз нервный такой». Я еще немного попятился назад, чтобы убедиться, что за мной никто не следует, а потом развернулся и пошел ко входу на второй уровень, постоянно с опаской оглядываясь, вдруг из какого от норка выскочит какой-нибудь гад. Добравшись до подъема на первый уровень, я остановился на минуту, чтобы понять, как действовать дальше. Да, в принципе, что тут понимать. Вытащил кристалл возврата и сжал его в руке. На центральной площади дымного провала ничего не поменялось. Немногочисленные местные, по-деловому снующие туда-сюда или расслабленно сидящие на скамейках, разномастные постройки, статуя в центре. Я дунул в свисток, возвращая Оливера в этот мир, и пошел в местную микрогильдию магов. Старый плешивый Эйдилис в этот раз гонял чаи, причем множественное число использовано мной намеренно. Перед магом стояло 5 исходящих паром чайничков и огромное блюдо с шоколадными конфетами. Он брал из блюда конфету, макал ее стоявшую перед ним чашку, чуть помешивал и отправлял в рот, смачно хрустя. «А-а, юный чужеземец Аль, проходи, присаживайся», — помахал мне рукой Эйдилис. «Попробуй, это прекрасные ликамбы, прямиком из славного города Акальраума, свежайшие, только что извергнутые молодой Митрионихой». «Извергнутые, надеюсь, это не то, о чем я подумал, и цвет соответствует». «Да какая разница, я же в виртуальном мире, нереальную же какаху себе в рот пихать буду». «Да и если задуматься о том, из чего делают ту еду, что дроны приносят». «С удовольствием, уважаемый Эйдилис». Я взял табурет от дальней стены и присел к столу. Эйдилис задумался на секунду, потом вытащил из ящика стола еще одну чашку и налил мне из медного чайника густой, но прозрачной красноватой жидкости. «Не больше 3 штучек», — прошамкал Эйдилис, назидательно подняв палец. «Больше тебе пока нельзя». «Ну хорошо». Я подцепил одну ликамбу, поднес поближе. Действительно, то ли шоколадная конфета, то ли что-то извергнутое. По примеру старого плешивца макнул в чашку и потащил в рот. Ликамба как будто шевельнулась у меня на языке, тем не менее я ее разжевал и проглотил. «Внимание! Вы съели ликамбу и получили следующие эффекты. Плюс 2 к интеллекту. Срок действия эффекта – 3 часа. Осторожно! Отравление ликамбой в случае передозировки крайне неприятно. Ух ты! Еще!» Под насмешливым взглядом Эйдилиса я подцепил еще одну ликамбу и отправил в рот, предварительно макнув в чашку. «Шевелись сколько хочешь, какаха акальраумская, все равно тебя съем». «Внимание! Вы повторно съели ликамбу и полученный ранее эффект заменен на плюс 3 к интеллекту, плюс 3 к мудрости, плюс 10% к скорости восстановления маны. Срок действия эффекта – 2 часа. Осторожно! Отравление ликамбой в случае передозировки крайне неприятно. Старикан сказал, что можно 3. Надеюсь, он прав. Схлопотать отравление ликамбой не хотелось бы». Еще один кусочек повторил путь своих собратьев. «Внимание! Вы в 3-й раз съели ликамбу и полученный ранее эффект заменен на плюс 5 к интеллекту, плюс 5 к мудрости, плюс 15% к скорости восстановления маны, плюс 5% к силе стихийных заклинаний. Срок действия эффекта – 1 час. Осторожно! Отравление ликамбой в случае передозировки крайне неприятно». Эйдилис взял мою чашку и выплеснул жидкость прямо на пол, потом поставил ее обратно, налил из серебряного чайника и сделал приглашающий жест. «Меня долго уговаривать не надо, я залпом выпил мутную зеленую обжигающую жидкость». «Внимание! Вы выпили отвар из жареного ягеля фагеля и получили следующие эффекты. 3 к выносливости, 2 к ловкости, 10% к скорости восстановления жизни, плюс 2 к силе. Срок действия указанных эффектов – 2 часа. Срок действия иных имеющихся у вас эффектов удваивается. Не благодари», — прошамкал Эйдилис, отправляя очередную ликамбу в рот. «Вот дает, сколько он их уже слопал, и что за эффекты получил. Хотя, если учесть, что чем больше ее ешь, тем эффект краткосрочнее. Чего хотел-то?» — прочавкал старый маг. «Мне надо ранг заклинаний поднять», — бодро отрапортовал я. «Поднял уже, ишь ты, шустрый какой, где вас таких делают только?» — съехидничал Эйдилис и полез в стол за своим грозбухом. «Пара минут, и вот я обладатель заклинаний каменные острия, малый светильник и призрачный тотем волка. С остриями все просто, вместо одного должно появляться 3. Светильник стал ярче, работал на 5 метров, и мог удаляться от костера на 1 метр. А вот тотем волка должен поднимать не только силу и ловкость, но и выносливость. Я довольно заулыбался и решил продолжить. А как насчет заклинаний, уважаемые Иделис? Каких таких заклинаний? Новых заклинаний для меня? Я после ликом бы чувствую в себе силы великие, хочу на новую магию их потратить. Вот еще, скривился старикан, ликом бы съел и проваливай, подвиги свои дурацкие совершать. Что ж делать? Я откланялся и вышел на площадь, где и столкнулся нос к носу со спешащей в гостиницу голой белой. Посмотрев на меня, она фыркнула как кошка и скрылась за дверями гостиницы. Вот честно, не понял ее реакции. Вещи ее все равно забирать надо, пойдет она это делать или нет. 15 минут прошло, а ее все нет. Проверил статус, в игре. Значит, надо напомнить о себе сообщением. Белль, ты там прилипла, мы за вещами твоими пойдем, или наплевать. Вместо ответа через минуту из двери вышла сама рыжая лучница, в плохонькой кожаной броньке, но с достаточно неплохим составным луком. Лук делала, без предисловий сказала она, заодно уговаривала одного бородатого тупицу не устраивать тебе множественную смерть через марапуту. Пойдем, это уже внутрь гостиницы, но сначала к торговцу за стрелами. На них материала не хватило, и светляков еще надо. Из двери вышел злой как собака Щас, за которым плелся унылый Чем. Щас вытянул палец в сторону моей груди и прорычал: «Не разговаривай со мной, да у нас с тобой и общих тем для обсуждения нет, рычика ты бородатая». Вслух я этого, конечно, не сказал, но взглядом этого коротышку просто уничтожил. Прожег, так сказать, насквозь от подгузника до бороды. Пока Белый со Щизом совершали покупки, я решил проверить эффект нового призрачного тотема. Поставил полупрозрачный столб со скаленной волчьей мордой и проверил эффекты. Сила плюс 3, ловкость плюс 5, выносливость плюс 5. Немного, но все мое, заработанное упорным трудом. Аль, давай договоримся. Деловито начало Белль, выйдя из торговой лавки и направляясь в сторону данжа, самым кратким временем реакции на эффект обладаешь ты сам. Поэтому не надо орать «отойдите от меня, противные». «Отбеги сам, ок, согласен, ступил». Виновато потупился я. Действительно, решение проблемы вот оно, на поверхности. Эффект ведь привязан к кольцу, а кольцо на мне, значит центр эффекта там, где я нахожусь. Стоило отбежать самому, а не вопить на всю Ивановскую, тогда Белый точно выжила бы, да и Оливер тоже, а чем они особо и жалко. Так, слушайте все внимательно. Танк у нас теперь голый, так что будет не так просто. Аль, все внимание Щизу, и плевать, пусть бурчит что хочет. Чем, бросай дурью маяться, доставай что есть, наноси хоть сколько дамага. Сейчас, стоишь крепко, на Аль разрешаю вызвериваться только во время привала. Аль, свободные очки есть, распределяй в интеллект, мана тебе нужна будет. На мне баф висит на регенерацию. Какой баф? Я рассказал ей про ликомбу. Белль ржала так, что земля тряслась. Ты давай-ка профагией не увлекайся. Главное, никому об этом не рассказывай, а то прозовут дерьмоидом, век не отмоешься. Да ладно, это шутка. Ликомбы – это личинки симбиантов Митрионих. Считай, что тебе повезло, отравление ликомбы – та еще радость, особенно для мага. Да и побочные эффекты там встречаются разные, весьма неприятные, особенно если Митриониха не особо молода. Я прочистил горло и взглянул на пристально смотрящего на меня Щиза. Точно не надо было при нем о ликомбе говорить, вон рожа какая довольная, не иначе ждет момента, когда можно меня будет дерьмоидом назвать. Осталось распределить свободные очки и, вперед, в шахту. Текущий уровень персонажа, 57. Базовые характеристики персонажа, сила, 10. Интеллект, 135. Ловкость, 4. Выносливость, 53. Мудрость, 86. Доступных для распределения баллов, 0. Первый уровень данжа мы прошли достаточно легко даже без хорошего снаряжения. Призрачный тотем в новой вариации был более чем хорош, даже 50 единиц жизни давали раздетому танку преимущество, не говоря уже о бусте ловкости для Белль. Шли напрямую, так что 20 минут хватило, чтобы дойти до входа на второй уровень. Там сделали небольшой перерыв, я отмедитировал ману, прослушали небольшую ободряющую речь Белль и пошли вниз. На втором уровне было сложнее, жизнь Щиза постоянно проседала под ударами кобальдов-воинов. Все усилия приходилось направлять на хил, для атак маны не оставалось. Тем не менее мы вытянули, и уже через полчаса с довольными лицами собирали с посмертных туманов свое имущество. На Оливера вернулась его сбруя вместе с грузом рудных камней, Даже сейчас приободрился, напялив на себя свою кольчугу и сменив низкоуровневый топор на секиру. Белый тоже была довольна, поглаживала свой черный лук и улыбалась. «Ну что, довольно», сказала она, «идем дальше, добиваем кобальдов и вниз, на третий уровень». «Я бы пошел дальше», опустив голову, сказал я. «Таким отрядом мы пока серьезного сопротивления не встречаем, лут неплохой, опыт идет, что еще нужно?» «Пару съедобных каках для полного счастья не хватает», — ехидно заявил Щас. «Пойдем, попросим кобальдов, они для тебя отложат», — еще ехиднее заявил я. Щас побагровел, набрал воздуха и открыл рот, но был остановлен жестом Белы. «Лаяться потом будете, в таверне. Идем вниз, на третий уровень, там дойдем до босса. Посмотрим на него и на месте решим, что делать». На том и порешили. На поиски входа на третий уровень ушло совсем немного времени, мы были совсем рядом. Осторожно спустились вниз. Третьего уровня по факту не было. Короткий коридор заканчивался выходом в большую пещеру, в центре которой находилась грубая каменная постройка, напоминающая храм. Перед постройкой находились два деревянных барака, вместе с храмом выходящие фасадами на небольшую площадь. На этой площади шла тренировка, пара десятков кобальдов-воинов под руководством 5 кобальдов-командиров в металлических панцирях и с мечами на поясах занимались боевой подготовкой, кололи воздух своими копьяцами, маршировали и вообще всячески делали вид, что они настоящие воины. Более того, в глубине прохода в храм то и дело мелькали красные плащи заклинателей и другие плащи, фиолетового оттенка. «Вот это толпень», — сказал Щас восхищенно, «тут работы на рейд, не на отряд». «Это точно», — задумчиво сказала Белль, «если не использовать тактику «бей и беги». «Это как?» — влез я в разговор. «Ну, ввязаться в заварушку, завалить кого сможем, потом отступить на второй уровень, залезать раны, и снова сюда». «Да, только когда мы сюда опять спустимся, все кобальды будут ждать у входа, не в пещере», — забубнил Щас, «и мы сольемся». «Как пить дать сольемся? Решайте вы», — сказал я, «мне кроме лута терять нечего». Глава 20. Простой и понятный план. План был прост, как дубина палеантропа. Сейчас перегораживает выход из коридора в зал. Я готовлюсь подменить его свином, если что. Белый главный дамагер, она пулит кобальдов и выбивает кобальдов-командиров и заклинателей. Я лечу, а чем не лезет под ноги? Шикарный план, если не учитывать тот факт, что коридор все-таки достаточно широк, и нужно как минимум 2 щеза, чтобы его перегородить щитами. Так что сейчас будет под атакой как минимум 3 кобальдов одновременно, не считая возможные плевки попрыгух. Военные упражнения на площади продолжались. Кобальд-командир издавал что-то вроде кряк, и воины тыкали своими копьяцами в воздух. Крок, и шаг назад, и все заново. Аль, Белл деловито проверяла натяжение тетивы и ставила вдоль стены пещеры запасные пучки стрел, чтобы в сумке их не нашаривать. «Что такое? У тебя ведь экстракт шептуна с собой? Ну, зелье злого духа? Вспоминай давай. С собой. 9 склянок. А что? Надо. Надо. Давай сюда. Еще есть чего? Огненных таких же склянок есть 6 штук, только их надо об пол разбивать непременно, иначе не сработает. Проходили такое. Я вспомнил оранжевого гоблина и невольно содрогнулся. Нормально. Пробьемся», — бормотала Белл, выстраивая склянки с порошками рядом с запасными стрелами. «Бафай нас и начнем, пожалуй», — решительно сказала лучница, накладывая стрелу на тетиву. Рядом, как кривое зеркало, ее движение старался повторить чем? Защитный полог, призрачный тотем волка, воздушный скутум на себя. «Готово». И сразу полетели 2 стрелы, одна, оставляя за собой красный след, вонзилась кобальду-командиру в спину, вторая, жалобно тринькнув, упала на пол пещеры шагах в 5 от нас. Кобальд-командир выжил, хотя жизнь его ушла в красный сектор. Он начал истерично вопить, махать руками и всячески указывать воинам направление, с которого прилетела злая стрела. Пока воины напрягали свои скудные умишки, в командира влетело еще 2 стрелы, в этот раз обычных, и он пал. Ему на смену бежало еще 4 кобальдов-командиров, громко что-то вопящих и подгоняющих воинов тычками и пинками. Воины наконец сбились в кучу и побежали в нашу сторону. В 5 метрах от щеза их ждал первый гостинец, умело брошенная белая склянка с порошком кобольда-отравителя, а затем еще одна, с порошком кобольда-пироманта. Отравленные, а потом обожженные кобольды, злобно вереща, бросились на белый, но были перехвачены умением щеза, который гортанно выкрикнул что-то на гномьем языке и с силой ударил обухом секиры в свой щит. На гнома тотчас накинулось трое, нет, четверо кобальдов. Часть ударов была заблокирована щитом, но только часть, и жизнь Щиза поползла вниз. Я сделал шаг вперед и положил танку руку на левое плечо, активировав среднее исцеление. Битва будет жаркой, так что я всосал в себя зелье регенерации маны и продолжил лечение. Белл тем временем метнула еще одну склянку и грохот огненного шара слился с дружным воплем горящих зубастиков. Битва явно складывалась в нашу пользу, жизнь Щиза не опускалась ниже половины, а вот хитбары кобальдов были в основном красными, и все благодаря моим склянкам. Чем издал торжествующий вопль, не иначе как попал в кого? Попал, в Оливера. Ладно, хоть лук маломощный, и скиллов у него нет, так что на жизни кабана, увлеченно треплющего попрыгуху, это не сказалось. Попрыгуху, Белл, заклинатели, заорал я, вижу. Она была предельно сосредоточена, не отвлекайся, и без меня неплохо соображает, уже перенесла огонь на обладателей красных плащей, отчего натиск на гнома только усилился. Говножуй, не спи, заорал сейчас, жизнь его уже начала краснеть. Ах ты гад, еще раз и лечения больше не будет, сказал я спокойно, прислоняя ладонь к левому плечу гнома. Впрочем, по его довольной роже я понял, что он уже отыгрался и вполне доволен жизнью. Я поднял хитбар Щиза в зеленую зону, а потом схватил с пола склянку с порошком отравителя и метнул в задние ряды врага, туда, где концентрация красных плащей была наиболее велика. Визг кобальдов, попавших в оранжевое облако, был просто оглушителен. Но вот на поле битвы что-то изменилось. В задних рядах противника мелькнул фиолетовый плащ, мы почувствовали легкое дуновение ветра, и оранжевое облако исчезло. Я присмотрелся, там стоял толстый кобальд в фиолетовом плаще, и сдувал с ладони зеленую пыль. Смешиваясь с оранжевой в отравленном облаке, она нейтрализовала яд и облако отравы исчезало. Справившись с облаком, кобальд-жрец, а это был именно он, протяжно закряхтел, застонал, не иначе как песнь какую завел. Это выглядело бы смешно, если бы хитбары кобальдов не начали восстанавливаться. «Белл!» – тревожно крикнул я. «Вижу!» Так же тревожно отозвалась она, на нем какой-то щит, отклоняет стрелы. «Сейчас, булькай, Аль, попробуй магией!» «Сейчас принялся булькать, то есть восстанавливать жизнь зельями!» «Я же влепил жрецу первый удар электричеством!» «Ох, как ему не понравилось, как он заверещал, заклокотал!» «Все незанятые боем с Щизом кобальды немедленно выстроились между мной и жрецом, чтобы не дать поразить его магией, и тот снова завел свои исцеляющие кряхтения. Белл, еще тревожнее заорал я. Мои удары сносили больше, чем восстанавливал жрец, но пока я завалю одного, он остальных шестерых до конца отличит, а там, мало ли что у него еще в арсенале есть. Белл присела, резко выпрямилась, и с обеих рук метнула в гущу кобальдов две склянки. Два огненных шара грохнули одновременно, и четверо из шести кобальдов, защищавших жреца, погибли, а у оставшихся двух хитбары моргали красным, так же как и у самого жреца. В две стрелы Белл добила воинов, оставив жреца на меня. Тот забормотал по-другому, и его окутал прозрачный кокон фиолетового оттенка, что-то вроде антимагического щита, порезавшего мой урон наполовину. Но это уже не могло ему помочь, и через пару минут он пал. Остались только четверо воинов, терроризировавших гнома, да две недобитые попрыгухи, одну из которых вовсю терзал Оливер, а вторую бил дубиной по голове чем, истерично взвизгивая при каждом ударе. Я не стал переключаться на лечение, а решил немного покачать каменные острия. При каждом касте из пола, и иногда и из стены, выскакивали два, редко три каменных пики, нанося кобальдам урон и ломая кости. Зрелище не для слабонервных. И вот последний кобальд пал, пораженный секирой гнома прямо между глаз. Можно трубить победу. Вы получили уровень. Ваш питомец получил уровень. В поле видимости никого. Правда, светильник, парящий над головой Белл, до храма не дотягивает, и он нам едва виден, но там вроде как кто-то копошится. Аль, где такие бомбы прикольные взял? Хриплый голос Щиза отразился от стен пещеры, заставив нас вздрогнуть. Тише, прошипела Белл, приманишь, не видишь, кто там. Я до рези в глазах вглядывался в храм, но так никого и не видел. Сейчас, однако, присмирел и с интересом вглядывался в постройку. Ни шиша не вижу, кто там. Это чем подал голос. Он молодец, кстати, не слился во время битвы, хоть и всего 24-й. Трое там, тебя ждут, раздраженно зашипела Белл, один с топором и двое с носилками. Демон там сидит, прохрипел сейчас, или это у него шепот такой, уровень 80-й, не меньше. и полный набор призывателей, что его держат, 6 штук, как положено, и жрецов видел, как минимум 2, демон нас дотами обвешает, а потом затопчет, в то время как жрецы не дадут замочить призывателей, а чем больше призывателей мы уроем, тем слабее демон, надо лут собрать столпы, что мы завалили, и линять, этот гад нам не по зубам, но по белой было видно, что она закусила у дела, глаза ее бегали, оценивая информацию, пальцы рук конвульсивно подергивались, губы что-то беззвучно шептали. Щась тем временем осторожно выдвинулся вперед и стал обшаривать лежащие в повалку тела кобальдов, исчезающие по мере выгребания из них всего ценного и полезного. «Аль, у нас ведь 2 склянки с огнем остались, еще сделать можешь?» — с надеждой спросила Белль. «Ну, ингредиенты есть, но у меня ни склянок, ни ступки с пестиком. У меня есть и то, и другое», — вмешался Щас, «но за, так сказать, аренду я кое-что попрошу». Он многозначительно посмотрел на Белли и задвигал бровями. «Нет, только не это», — отчаянно закрутила головой Белли в отрицании. «Давай мы тебе лучше демоническую эссенцию отдадим, если выпадет, нафига она мне, золото я и другими способами заработаю. Ну что, будешь выслушивать предложение или нет? Давай, мути свое предложение», — сказала рыжая лучница подозрительно. «Прокачай чема до сотки», — выпалил Щас. «Нет, я так и знала», — рыдающим голосом сказала Белли и закрыла лицо руками. «Лучше бы ты от меня интима попросил», — сдавленно донеслось из-под ладоней. «А что, прокатило бы», — с надеждой улыбнулся Щас. «Нет, но это хоть дало бы мне право дать тебе в морду и послать подальше». Белли брала руки от лица и опустила голову. «Ладно», — продолжила она, — «только с условием, ты и сам в это впрягаешься. Аля, все равно до сотки качать надо, ты танкуешь, чем прицепом идет». «Хоп, хоп», — расцвел Щас и полез в мешок, после чего выставил передо мной большую каменную ступку с огромным пестиком и 2 десятка пузырьков разной формы. «Щас, отбери мне из лута самородную серу и вот такие камни, с красной прожилкой, там еще кристаллы такие, кубической формы», — скомандовал я. «А почему бы и нет, половина лута все равно исчезла в мешке». «Ага», — кивнул головой гном, — «самородная сера и красный перенит». «Щас, я же полез в сумки к Оливеру, где нашлось 6 кусков самородной серы и 8 красных перенитов. Через пару минут к ним присоединились еще 5 кусков серы и 3 перенита, итого 11 комплектов. Щас выгрузил камни и отошел в сторону к чему, который лежал на полу, закинув ногу на ногу, и рассматривал какие-то чертежи в большой книге. «Белль», — начал я, измельчая первый камень, — «а что не так с чемом? Почему так на него реагируешь?» «Что не так?» — переспросила Белль, сидя в позе лотоса напротив меня и с интересом наблюдая за моей работой. «Как насчет всего?» «Все не так, Аль. Он с прибабахом, понимаешь, это у него 4-й перс. Первый был обычный воин-мечник, ничего выдающегося. Но в один прекрасный день он исчез, а вместо него появился маг злее, чем злоба. И все бы хорошо, пряморукие маги на вес золота, вот только чем решил, что скомпенсировать недостаток жизни у мага лучше всего путем кардинального увеличения ловкости, чтобы в него вообще попасть никто не мог. Так появился тощий, но невероятно ловкий маг, у которого не было ни маны, ни дамага. На интеллект с мудростью очков не хватило, увы. После первой специализации он фактически стал магом одного заклинания. В смысле, один каст и сиди кукуй, восстанавливай ману. Так что на 101 уровне злее, чем злоба, исчез, и вместо него появился Алиечим Барс, могучий воин с топором. Вот только у Чима появилась гениальная идея: зачем прокачивать выносливость, если можно убить врага одним ударом. И все очки полетели в силу, и в результате получился перекачанный качок, который реально мог завалить игрока своего уровня одним ударом. Если попадал, ловкости то нет. Ему разработали программу, как исправить косяки перса, за счет эквипа и вкладывания новых свободных очков. Но вот он, здесь сидит, Алиечим Барса удалил, теперь он тише, чем шепот. Наверняка опять с какой-нибудь гениальной идеей, мудрость будет ему качать, или еще что. Я так заслушался, что чуть не забыл применить алхимическую стабилизацию на склянку. Зачем тогда клан его держит? Недоуменно спросил я. Он очень крутой ремесленник, ювелир, если точнее. Похоже, что в реале это тоже чем-то подобным занимается. В Вальдире сродство профессии очень неплохо срабатывает. Если сможешь его убедить сделать для тебя кольцо, не пожалеешь. Я хмыкнул и вернулся к работе. Надо поторопиться, а то баф отликом бы пропадет. Белль, наговорившись, поднялась и отправилась на разведку, а ко мне подошел Щас. «Никогда такого рецепта не видел», — сказал он, наблюдая за тем, как я сливаю ману на склянку. «А ты алхимик?» — поинтересовался я. «Нет, я бронник, но в процессе частенько алхимом пользуюсь, для закалки там, для травления. И алхимиков уважаемых знаю лично. Никогда не видел, чтобы огненный перенит в необработанном состоянии использовали. Тем не менее, рецепт такой есть, я его воссоздал. Может, секрет в том, что у меня наставника нет, и я во многом сам до всего дохожу, может быть. Сейчас внимательно наблюдал за моими манипуляциями, поглаживая бороду. Сейчас, вопрос можно личный задам, я не стал ждать ответа и сразу продолжил, чем и в реале твой брат, такими вещами не делится, нахмурился гном. И спрашивать о таком в Вальдире как минимум неприлично, а то и опасно. А он правда ювелир? Беллы сказала, что он гений. Гений, это мало сказано. Довольно осклабился гном. Точно они родственники. Тут меня опять скрутило, сработал эффект. В этот раз выпало всего двойка, поэтому неприятности не произошло. Вы получили временный статус приспешник тьмы. Сейчас поморщился, но ничего не сказал. Зато чем поднялся и подошел ближе. Аль, сказал чем вполне нормальным голосом, что навесило проклятие. Это кольцо, с чего ты взял? Ну как, с чего? Ты одежду свою видел? Социалка без бонусов. При этом на пальце, такая красота. И не боишься, что отберут, значит явно не снимается. То есть, проклятое. Я прав? Прав, я горько усмехнулся. Покажешь, чем заинтересованно заглянул мне в глаза. Конечно, смотри, я протянул к нему руку. Чем внимательно осмотрел кольцо со всех сторон, для чего повертел моей кистью, поднес ближе к глазам, потом отпустил. Тонкая, однако, работа. Слегка шепелявя произнес он, и эффекты шикарные, и в плюс, и в минус. Это уже нормальным голосом. Он поднялся, чтобы пойти обратно, но я сказал ему в спину. Чем, сделаешь мне кольцо, а лучше несколько. Зачем, удивленно спросил он, поворачиваясь обратно. Ну как, нам же вместе качаться, и чем я сильнее, тем сильнее команда. Слишком правильные слова, заулыбался он странной кривой улыбкой, но сделаю, конечно, если обеспечишь материалом. Вот, я полез в мешок, самородное серебро, 2 агата и 2 оникса. Подойдет, чем молча взял материал и пошел на свое место. Чем-то оно ему приглянулось. Там он достал из своей сумки маленькую горелку и еще какие-то инструменты и начал чем-то тихо позвякивать. Через 10 минут мои порошки были готовы, как раз к моменту возвращения Беллы. Та посмотрела на меня со склянками, на чема над горелкой и наковаленкой, на щеза, чинящего свой щит, закатила глаза и издала неприличный звук. Лагерь техасских беженцев на Рио-Гранде. Весьма неполиткорректно выразилась она. «Готовы, работнички, а то», — ответил за всех гном, — «сейчас как жахнем, демонических костей не останется. Короче, я все разведала. Заходим справа, там проход как раз к центральному залу. Выйдем прямо на заклинателей и жрецов, закидываем их огнем, добиваем тех, кто выжил. Останется только демон, но без поддержки. Он вешает доты, Аль их снимает, а мы в это время его мочим. Все просто. Аля мочим, за что?» — спросил подошедший чем. «Демона. Мочим демона», спокойно глядя в глаза чему сказала Беллы, двинули, пока Саля баф как их и не спал. Пока мы двигали, ко мне подошел чем. «Держи», он протянул руку, материалы простые, так что получилось не очень. Я принял из его рук кольцо и всмотрелся в характеристики. Простое серебряное кольцо с ониксом, цельное кольцо из самородного серебра, с вставленным в него черным поделочным камнем, изготовлено подмастерьем ювелира Тишичим Шепот. Плюс 7 к интеллекту, плюс 2 к мудрости, ускорение регенерации маны на 2%, минимальный уровень для использования, 20, изготовлено подмастерьем ювелира, подмастерьем, чем со своим 24 уровнем, подмастерье, либо я ужасный тормоз, либо он, невероятный гений, причем вполне возможно, что обе мои догадки правдивы, спасибо, чем, очень крутое кольцо, и красивое, почему было не понять, нравится ему похвала или нет. Он просто пошел следом за Щизом. Пожав плечами, я двинулся следом. Надо как-то уговорить его еще хотя бы 3 кольца сделать. Мы выдвинулись на определенную Беллы диспозицию. Ситуация, конечно, с точки зрения здравого смысла, полный сюр. В неаккуратно построенном храме идет ритуал по удержанию демона, а в это время за колоннами прячется группа приключенцев, вовсю светя 2 магическими светильниками. При этом падающие на кобальдов лучи света от светильников клыкастиков никак не беспокоит, и пока мы на них не нападем, или не войдем в агрозону, кобальды на нас не нападут. Каждый из нас держал в руках по две склянки с порошком кобальда-пироманта, но метать будет только Белль, у нее владение метательным оружием аж на восьмерке. Вот Белль дожидается, пока ходящие туда-сюда жрецы не поравняются с кругом призывателей, потом делает шаг из-за колонны, бросает правой рукой одну склянку, вторую, не дожидаясь огненного шара, тянется к Щизу еще за двумя. Среди кобальдов распускаются два огненных облака, а Белль бросает еще две склянки. Грохот, визг и верещание призывателей, низкий рев жрецов, и еще две склянки, и еще две. Красных плащей внутри уже не видно, три фиолетовых мечутся туда-сюда вокруг огромного бочкоподобного демона, которому огонь, судя по хитбару, совершенно нипочем. Белль отрицательно дергает головой чему, протягивающему еще две склянки, и берется за лук. Не обращая внимания на топающего в наш адрес демона, она в две стрелы добивает первого жреца и переключается на второго, которого я уже долблю ударами. Еще две стрелы, и второй жрец превращается в лут, накрытый фиолетовым плащом. Третий жрец уже начал бормотать, кряхтеть свою лечилку, а огромный демон навис над Щизом. Я бросил бить жреца электричеством и применил призрачный тотем волка, после чего влил в левую руку очищение, в правую исцеление и замер в ожидании. Демон раскинул верхние конечности и утробно завопил. Внимание! Вы находитесь под воздействием эффекта зов преисподней. Минус 10 к выносливости. Минус 10% к скорости восстановления жизни. Минус 10% к скорости применения заклинаний. Срок действия – 30 минут. Неприятно, но преодолимо. Первым делом очистить Щиза. Ему эта сотня жизни может быть весьма важна. Удалось только со второго раза. Правую ладонь к левому плечу уже пожелтевшего гнома и запустить хил, тем временем очищая себя. Хитбар демона потихоньку уменьшается, чем сбоку калашматит его дубиной. Оливер с тыла рвет клыками пятки. Я тянусь левой рукой к Белль, но она мотает головой в отрицании и кричит, чтобы я берег ману. Демон поднимает лапы вверх и издает новый звук. В этот раз клокочущий вой. Внимание! Вы находитесь под воздействием эффекта жар преисподней. Минус 10 к силе. Минус 10 к интеллекту. Вы теряете 5 ед, жизни каждую секунду. Срок действия – 30 минут. Вот теперь, срочно очищать всех. Сначала Щиза, конечно, опять со второй попытки проходит. Чем уже пожелтел, очистить его следующим. Со стороны мои манипуляции выглядит как минимум странно, они оба лупят демона. А я пытаюсь их обнять за плечи, заклинания-то контактные. По две попытки на каждый эффект, итого 4 каста, слишком расточительно. Теперь очистить себя, тоже 2 каста. Зелье регенерации маны, забулькать и повернуться к Белль. Лучница, стиснув зубы, опять затрясла головой, не отвлекайся, мол, ну хорошо, вернемся к лечению. Демон, потерявший тем временем уже половину жизни, перестал бить Щиза. Опустил верхние конечности и издал новый звук, в этот раз монотонный, негромкий, низкий и клокочущий. Одновременно с этим вокруг недалекого алтаря храма появилось 4 багровых огонька, которые постепенно разгорались, превращаясь в багровые сгустки пламени. Призыв. Закричала Белль, Аль, очищай меня, сейчас всем будет туго. Мля, вот непруха. Сказано, сделано. Я потратил 8 кастов, чтобы снять с Беллы 2 эффекта. Когда я закончил, багровые сгустки уже приняли форму неких котоподобных существ. Все очищены полностью, Белль забулькала зельем здоровья. Я подозвал Оливера и очистил его тоже, восстановив здоровье до максимума. Клокотание демона внезапно стихло, и я с интересом уставился на 4 демонических котов 48 уровня, стоящих вокруг алтаря. «Сейчас!» — выкрикнула Белль. Гном закричал и застучал обухом секиры о щит, используя способность танка. Сработало, но не на всех. 2 кота бросились на Щиза, 1, на Чима и 1, на меня. Оливер, растопчи. Снова пригодилась мне фраза-выручалочка. Кот подпрыгнул ко мне и врезал когтистой лапой, сняв треть жизни, но тут же был снесен лохматым тараном Оливера, который с удовольствием затанцевал на поверженном демоне, вонзая в него копыта. Я добавил несколько ударов, и демонический кот исчез в посмертной вспышке. Чем тем временем пронесся мимо меня и спрятался за спиной Белль, которая посылала в его кота стрелу за стрелой и наконец перевесила на себя. Достала из-за пояса длинный кривой кинжал и закрутилась вокруг демона, нанося точные режущие удары. Она справится, разница в уровнях слишком велика. А вот Шизу приходилось несладко, он забыл об атаках, стараясь блокировать удары котов и демона, не всегда успешно. Секира была за плечом, а свободная правая рука таскала зелья здоровья из сумки одно за другим. Я подскочил к гному и опустил руку на левое плечо, активировав хил. «Наконец-то!» – проревел Шаз. «Оливер, растопчи!» – прокричал я в ответ, но отката способности еще не произошло. «Ничего, справимся и так». Шаз получил возможность атаковать одного из котов, которому явно приходилось несладко. А вот и первые стрелы в него полетели, значит Белла расправилась со своим демоном и снова с нами. Еще минута, и Оливер таранит второго кота, отбрасывая его от танка и топча ногами. Затем поддевает на клык, и вот уже с удовольствием рвет дохлятину, поедая демоническое мясо. «Оливер, не отвлекайся, поднять на клыки», — кричу я, показывая на последнего кота. Но уже нет необходимости, кот повержен, и мы все с довольным ревом переключаемся обратно на демона. Тот как будто ждал этого момента, прижал верхние конечности к бочкообразной груди и забубнил, забормотал что-то. «Внимание! Вы находитесь под воздействием эффекта жажда преисподней. -5 ко всем основным параметрам. -10% к скорости восстановления жизни. -10% к скорости восстановления маны. Вы теряете 6 йет, жизни в секунду. Источник эффекта восстанавливает свой показатель жизни на от потерянной вашей группой отрядом жизни в секунду. Срок действия – 30 минут. Вот это арсенал у него. Чем дальше, тем круче. Срочно очистить всех, начиная с себя. Очищение проходит с первой попытки, повезло. Затем сейчас, Белли чем, Оливер на закуску. Хорошо, что нас только 5, и он восстанавливает всего только половину отобранной жизни в секунду. Но на очищение всех я потратил почти 2 минуты, в результате чего наш противник вернул себе более четверти хитбара. Интересно, он иссяк или порадует нас чем-нибудь еще? Главное, чтобы способности не пошли по кругу, а то мой регенман и не справляется даже под зельем. Да и до окончания бафаликом бы осталось совсем ничего. Демон вновь принялся лупить щи за обычными физическими атаками. В этом ничего страшного нет, режим лечения даже позволяет потихоньку подкапливать ману. Белль, как думаешь, еще эффекты будут? Ману копить или начать потихоньку бить его ударами? Пока подкопи ману, я дам сигнал, когда перейти на дамаг. Вот мы потихоньку ковыряем противника, доты он пока не вешает, все хорошо. И как только жизнь демона покраснела, Белль закричала: «Сливаем весь дамаг, сейчас», и сама подала пример, начав пускать стрелы, оставляющие в воздухе красные и синие следы. Сейчас тоже применил какое-то умение, лезвие его секиры светилось ярким светом и оставляло в теле демона зияющие раны. Я перешел на удар электричества, забросив лечение гнома, надеясь, что запас его зелий здоровья не иссяк. Несколько минут совместной напряженной работы, и вот огромная бочкообразная туша заваливается на бок и испускает дух. Еще пара мгновений напряженного молчания, и мы разражаемся совместным победным воплем. Этот вопль как будто вынул из меня стержень, картинка в глазах потеряла четкость, конечности ослабли, а вдоль хребта поползли морозные мурашки. «Белль!» – закричал стоявший рядом со мной чем, аль поплыл. «На затухание похоже, не может быть». Она подбежала и внимательно посмотрела мне в лицо. Я попытался улыбнуться, но это только заставило ее отшатнуться. «Юзай кристалл, бегом в личную комнату и на выход», — сказала она тоном строгой воспитательницы детского сада. «Хорошо», — покорно сказал я, — «на горшок и баиньки». Сжал кристалл, добрел до личной комнаты и нажал на выход. Интерлюдия 10. Выходить из игры все позже, а заходить все раньше становится для меня тенденцией. Мое нетренированное тело спасает только наличие встроенного в кокон массажера с системой подачи электроимпульсов на мышцы, помогающие избежать дистрофии. Качком не стать, но можно избежать участи превратиться в одного из тех невероятно тощих доходяг, что показывают по ТВ противники Вальдиры. Именно их стараниями в новые модели капсул были включены эти весьма полезные для здоровья заядлых вальдерцев девайсы. Хотя корпорации все-таки удалось продавить разрешение не отзывать у пользователей старые модели капсул, так что заработок центров реабилитации никто не отменял. Там, кстати, неплохо. От онлайна не отключают, но ограничивают 8 часами в сутки. В остальные 16, сон, разнообразное усиленное питание, физические нагрузки и обязательная социальная составляющая. Месяцок в таком режиме, и задрот снова готов к погружениям на двое суток, чтобы через полгода приползти в этот же центр таким же дистрофиком, как и был. Вот, Павальдира ТВ как раз крутит рекламу рехаба, причем крутит по-умному, в отдельном окне, чтобы не раздражать будущих клиентов. А то были прецеденты, я в рехаб не пойду, они меня своей рекламой задрали. Про это тоже по ТВ крутили. Так вот, к чему это я? Зашел я в игру в 9 по игровому, а вышел в 4, но только ночи, не дня. 19 игровых часов моей нетренированной психики оказалось достаточно, чтобы словить перегруз. Надо ложиться спать, через 4 часа опять в игру. В мессенджере дзинькнуло письмо, это от Мара. Не буду смотреть, спать. Глава 21. Новые приобретения и старые знакомые. Хотите рецепт от алхимика Альбеда Яркова? Называется «Гудящая голова». Все, что нужно. 3 часа сна после 19-часовой игровой серии. Вуаля. Гудящая голова гарантирована. Пол-литра кофе и таблетки обезболивающего никакого эффекта не дают. Так что приходится прибегнуть к экстремальному типу лечения – погружению в Вальдиру. Симптомы мгновенно исчезают. Наваливается отвратительная бодрость и гадостное желание совершать подвиги. Понятно, почему ТВ так бодро рапортует о кардинальном сокращении потребления наркотиков. Зачем тебе химическая гадость, когда ты можешь чувствовать себя офигительно и при этом полностью контролировать свои видения? Первым делом после погружения – мессенджер. Сначала отправить сообщение Белль. «Привет, я здесь, жду эпической повести о вчерашнем луте. Теперь...» Просмотреть вчерашние сообщения от Мара. Аль, привет. Завтра будет окончательный репорт аналитиков по твоему кейсу. Жду твоего отчета о прогрессе прокачки. Навещу в ближайшее время, а пока работай с Белль. Мар, завтра, это уже сегодня. Интересно, что там попрыгунья стрекоза про меня накатала. Последний раз, помнится, было что-то про обращение к объекту 116. Надеюсь, это не означает... что мне придется отправляться наизнанку мира бороться с Демогоргоном. Привет, Мар, текущий уровень 58, создали команду с Щезамычемом, надеюсь, что пойдем сегодня бить руконогов. Репорт пришли, пожалуйста, как будет, мне очень интересно, это кольцо уже в печенках у меня сидит. Теперь нужно понять, куда двигать дальше. Быстрая проверка статуса заклинаний, все прокачаны неплохо, но поднимать пока нечего. Значит, домик Плешивого и Делиса пока отпадает. Тогда лаборатория, будем работать и просвещаться. В лавке опять никого. Лемма не было, как и оставленных мной на продажу зелий. Зато присутствовал невероятный похмельный дух. Горелку здесь точно включать нельзя, взлетим на воздух. На продажу осталось еще 50 зелий сделать, после этого можно свою долю с Лемма требовать. Цены примерные я знал, так что на полсотни золотых разбогатею точно. В лаборатории почти все было без изменений. Почти, потому что в левом углу исходил паром перегонный куб, его явно недавно использовали. По крайней мере это объясняет похмельный дух в лавке. Итак, сначала поход за ингредиентами. Я выгрузил весь лут из сумок Оливера в сундуки, стоящие вдоль стен лаборатории, и вышел на площадь. Там я задумался. Растительный мир вокруг поселка весьма беден, а животного мира, считай, вообще нет. Трав на какое-то количество зелий я наберу, но вот заклинание не прокачать, от слова вообще. Что для нас это означает? Да то, что надо брать эти самые в кулак и подниматься наверх. Там есть и что собирать, и кого ударом приголубить.